Петер Майер. Чистота, любовь, брак. Часть седьмая. Поздний детский возраст, до 11-12 лет. Тело в это время гармонично уравновешено. Проявляется интерес к играм, которые имеют больше свободы действий. Мы замечаем наличие здравого смысла, деловитость, объективность, рассудительность. Развивается абстрактное мышление. Познаются всеобщие закономерности. Существенное различается от несущественного. Ребенок созревает для мышления в области естествознания, физики и так далее. Возможны образование представлений и определений. Важным становится причинное объяснение. Пробуждается критическое отношение. Проверяется собственный труд, успех. Критикуется собственное поведение. Сдерживаются мимика и жесты. В разговоре подбираются правильные выражения. Действия и слова родителей и учителей проверяются на правильность, ценность и правдивость. Интерес к духовным ценностям к концу этого периода уменьшается. Мир привлекает, воздействие окружающего мира становится важным. Стремление приобрести влияние растет. На передний план выступают руководители игр и руководители класса. Возникает классовый дух. Каждая личность становится ответственной за общее дело класса. Общение мальчишек – деловое, у девочек начинается время группирования. Начинается половое разделение. Различные интересы и различные манеры ведут частично к насмешке над другим полом. Радость жизни, радостное настроение. Но могут также хладнокровно друг друга злить и подтрунивать. Обобщая, можно сказать, школьное время есть время очевидной учебы. Следующие за этим годы молодости охватывают время второго капризного периода. Время и переход от детства ко взрослому состоянию. Дети и Евангелие. Некоторые родители говорят, мы не хотим оказывать влияние на своих детей, чтобы сделать выбор в отношении веры. Почему нет? Это делает печать. Это делает телевизор. Это делает реклама. Это делают друзья. Это делают политики. Это делает власть греха. А мы? Хотим ли мы просмотреть собственных детей? Прости нам, Господи, если мы это сделали. Прежде чем станет пять дитю твоему, небесный путь объясни ты ему. Лучшее время нельзя пожелать, пока не станет до трех он считать. Путь к цели. Как лучше привести ребенка к тому, чтобы он принял Иисуса Христа в свое сердце? Для этого необходимо сделать три шага. А. Мы должны сообщить ему необходимое познание, ибо на основании священной истории ребенок должен знать путь искупления, а также обращение и принятие Иисуса Христа в сердце, ум, интеллект. Б. Истории, которые ребенок слышит, должны оставаться не только в голове, но и проникнуть в сердце. Рассказ должен затронуть ребенка лично. Иисус Христос должен возбудить сердце ребенка посредством слова, чувства. В. Но мы никогда не должны оставаться на ступени чувств, а привести его к сознательному принятию решения. Мы должны дать ребенку возможность выразить свое «да» по отношению к воле Иисуса. Как только могло это случиться. Эстер Секретан из евангелизационной радиопередачи говорит: «С удивлением и печалью мы постоянно наблюдаем, как дети из верующих семей, прошедшие обучение в воскресной школе, не становятся на путь следования за Господом. С тоской также наблюдаем, как пустеют группы воскресных школ при достижении детей возраста 10-12 лет. Англичане называют это ответственным возрастом. Это есть возраст, когда ребенок может отличить не только зло от добра, но и принять обдуманное решение, которое касается его личного «я». Почему в ответственном возрасте наши дети так часто покидают церкви? Может, среди многих причин важно и то, что мы предъявляем к ним слишком высокие требования. Быть может, из-за боязни, что наши дети не удадутся, мы выдрессировали наших детей к совершенству и морали, что вызывает только иллюзию к покаянию. Может, мы втиснули их в христианский корсет и подавили их чувства и импульсы, пытаясь превратить их в вынужденных последователей. Быть может, мы только требовали и забыли показать путь, который показывает Иисуса. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне. Моральные требования являются для наших детей непосильной тяжестью, которую мы и сами не можем нести. Иго, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы. Деяния, глава 15, стих 10. Таким путем мы ведем их к отчаянию и возмущению, ибо дети не имеют тех сил, чтобы выполнить эти требования. Часто это ведет к тому, что в ответственном возрасте они сдают позиции. Евангелие не является крутой лестницей, по которой с трудом, ступеньку за ступенькой, следует карабкаться вверх, а является живым деревом, которое растет, если сок любви Иисуса Христа в нем свободно циркулирует. Дети знают, что они не воспитаны, так как в них живет грех. Но они должны одновременно выучить, что Святой Дух вырабатывает в нас хороший плод. Он их преобразует в образ Иисуса, а не наши постоянные увещевания и упреки. Если родители постоянно живут в радостной, естественной зависимости от Иисуса Христа, то ребенок пожелает быть причастным к такой жизни. Он видит, что все свои надежды родители отдают Иисусу Христу, что от Него они ожидают и получают помощь. Он видит, как родители взаимно прощают и взаимно благодарят. Ко всему добавляются познания об Иисусе, Библии и молитве, как атмосфере, в которой родители постоянно живут. Мудрые родители жертвуют время для детей по вечерам, когда школьный стресс, напряженность и шум дня остались позади, и мама садится на край кровати, открываются сердца. Тут совершаются воспоминания о событиях дня. Тут благодарят и доверяют все заботы Иисусу. Быть может, в один из таких моментов нам станет ясно, что яблоко созрело для сбора, и мы осторожно приведем нашего ребенка к добровольному решению принять Иисуса Христа. Желаем ли мы все, кому каким-либо образом доверены дети, признать наше задание садовода? Если да, то возьмем наших детей за руку и в триумфальном шествии поведем за Христом. Когда однажды известный евангелист Муди пришел после евангелизации домой, то жена спросила его: «Были обращенные?» Он тотчас ответил: «2,5». Она продолжила: Ты имеешь в виду два взрослых и одного ребенка? Он ответил, нет, два ребенка и один взрослый. Муди знал, что взрослый провел уже большую часть своей жизни без Бога, тогда как дети могут всю жизнь посвятить Господу. Ребенок и уверенность в спасении. Часто можно слышать вопрос, не является ли это у ребенка побуждением, которое быстро пройдет? Если в этом событии достигнуто только чувство, то опасность может быть не только у ребенка, но и у взрослого. Но также возможно, что ребенок уже примет сознательное решение передачи своей жизни Иисусу. Тогда действие Иисуса Христа в жизни ребенка станет очевидным. Жизненное пространство ребенка станет под его господством. Родители, братья и сестры, друзья, школа и так далее. Может ли ребенок быть уверенным в спасении? Послание Римлянам, глава 8, стих 16. Отвечаем. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Может ли ребенок выдержать? На основании собственной силы ребенок это не может. Но Иисус Христос взял ребенка за руку. Он верен и не отпустит его. Этот вопрос является для нас вопросом доверия Господу. Во всяком случае, ребенок должен подтвердить свое «да» в последующей своей жизни, в выборе профессии, в выборе друзей, в финансовых вопросах и так далее. Если этого не случится, то вечная жизнь отодвигается на задний план, и ребенок становится настолько пассивным, что создается впечатление, что он не рожден свыше. Возвращение же равнозначно тому, будто бы этот человек вновь обратился ко Христу. Дальнейшее водительство верующего ребенка. Задание миссионеров заключается не только в том, чтобы приводить к Господу людей от 15 и выше, но и самых малых. Да, мы должны прийти к выводу, чтобы мы, взрослые, задались вопросом, что мы можем в настоящее время перенять у детей. Ибо в Евангелии от Матфея, в главе 18, стихах 1-4, Иисус ставит нам детей в пример. После того, как мы прочитали Евангелие от Матфея, «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтоб погиб один из малых сих», нет необходимости разводить дискуссию о том, что ребенок может быть рожден свыше. Иисус объявляет детей способными уверовать в Него и следовать за Ним. Но как ведем мы верующих детей дальше? Для этого следует соблюдать четыре положения. Очень важно обратить наше внимание на то, чтобы в детском сердце укрепить уверенность в спасении. Это следует сделать на основании мест из Библии, но никогда на основании чувства или на основании решения ребенка. Только через Слово Божие Святой Дух может вызвать эту уверенность. Ребенку нужно также объяснить, что Христа следует и можно пригласить в сердце только один раз, что молитва покаяния и обращение ко Христу – явление разовое, ибо Иисус Христос воспринимает как взрослого, так и ребенка абсолютно серьезно. Мы не должны также скрывать от детей борьбу против мрака, которая часто начинается после рождения свыше. Если мы не предупредим об этом, то обманем ребенка, сказав только половину правды, и не следует удивляться, что рано или поздно ребенок будет захвачен врасплох. И не мы ли, взрослые, окажемся первыми, кто будет судить и снова дадут себя убедить не библейской точкой зрения, что наш ребенок не рожден свыше. В послании к Ефесянам, в 6 главе, 12-17 стихах, Господь показывает нам, чтобы одели все оружие Божие, прежде чем начнется борьба, а не после. Быть может, мы сможем это трудное для детей всеоружие с целью лучшего понимания превратить в 5 гладких камней. И Давид смог с ними лучше обойтись, чем с тяжелыми доспехами, и победить врага. Обозначим эти 5 камней: вера, молитва, правда, чтение Библии и послушание. И покажем детям, что они будут побеждать лишь тогда, когда все 5 камней будут налицо. И нужно помнить о том, что уже рано утром нужно идти к ручью, чтобы найти эти камни. Мы должны также объяснить детям борьбу между новым и ветхим человеком, как это читаем в послании к Ефесянам в 4 главе 22 стихе. Многие думают, что это слишком сложно, но если мы им это не покажем, то мы не можем ожидать, что новый человек будет постоянно побеждать. Может быть, кое-кто думает, что верующие дети не имеют этой борьбы. Ребенок прекрасно поймет постоянную классическую борьбу между ветхим «я» и новым человеком. Господь показал мне, что после обращения одного ребенка я из любви подождала, пока он первый раз упадет в грех, но затем немедленно спешила на помощь и подала руку, чтобы он мог встать. При этом мы должны ребенку ясно показать, как важно слушать голос Господа, ибо Он заблаговременно до падения предупреждает нас. Если ребенок научился обращать внимание на Дух Божий и слушать Его голос, тогда Господь может показать ему все мешающие в сердце элементы, и ребенок может вытащить из сердца все то, что не должно там быть. Как обстоит дело с этим у нас, взрослых? Первое послание Фессалоникийцам говорит: «И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, спасены чтобы служить. Это пригодно и для детей. Необходимо ли особое образование, чтобы служить Господу? Слишком ли дети еще молоды? Как Бог нуждался в детях в Ветхом Завете, так Он нуждается в них и сегодня, во время Нового Завета. Господь смотрит не на образование, а в сердце. Поэтому очень необходимо показать детям важность и святость служения. В Южной Америке верующие дети стали моими соратниками. Сначала это для них гласило убирать в капелле, складывать трактаты и другие практические вещи. Затем они начинали раздавать у себя в классе трактаты, самостоятельно проводить детские занятия, совершать работу в госпитале. Часто лично я была постыжена, видя, как Господь использует этих детей. Наши дети и молитва. Первое. Объясните детям, что Господь своих слышит, если они с Ним говорят. Иногда Он говорит «да», иногда «нет», а иногда говорит «подожди немного». Но Он всегда слышит и отвечает. Приведите примеры из Библии. Второе. Научите ребенка, чтобы он не только Господа просил помочь другим, но и сам он должен охотно помогать другим, чтобы Господь отвечал через него другим на их молитву. Воодушевите ребенка, чтобы он радовался работать с Господом из-за Господа. Третье. Помогите ребенку понять, что он может молиться к Иисусу, как если бы он говорил с отцом или матерью. Он не нуждается в особых словах, чтобы говорить с Иисусом. Поэтому молитвы должны быть простыми и непосредственными. Четвертое. Никогда не позволяйте, чтобы молитва стала механической, то есть просто повторяются слова, как на шарманке. Побудите детей к незаученным молитвам, в которых они предлагают свои желания, за которые они охотно сами могут молиться, но убедитесь в том, что предложенные мысли исходят от детей, а не от взрослых. Пятое. Учите детей молиться примерно по следующему плану. А. Благодарить. Перечислите вещи, за которые ребенок должен быть благодарен. Благодарить за спасение, прощение грехов, за пищу, здоровье родителей и так далее. Б. Молитва признания грехов и попустительства. В. Молитва за миссионеров и их нужды. Г. Молитва за семью и друзей, называя их по имени. Из циркулярного письма детского евангелизационного движения. Самой лучшей школой молитвы для детей является видимая и слышимая молитва родителей. С мамой и папой из детских уст может к первым словам молитвы быть произнесено первое «Аминь». Шестое. Для роста и продвижения вперед следует ребенку помочь подчинить воле Господа в молитве каждую новую открывающуюся область жизни. Новую ступень в школе, в старших классах вопросы Библии и науки, половое созревание, выбор друзей и содержание свободного времени, выбор профессии. Иначе молодой человек может выскользнуть из-под влияния или власти Иисуса. А если станет хромать на обе ноги, то легко может окончательно уйти в этот мир. Сатана постоянно поджидает, поэтому будем своевременно и предупредительно молиться и помогать. Очень важно, что теперь в достаточном количестве имеется хорошая евангелизационная литература на данную тему. Это может для молодого человека сыграть решающую роль. Путь молодежи. Человечество в настоящее время большей частью состоит из молодежи. По данным статистики, более 1/3 населения мира в 1983 году не достигало 15-летнего возраста. В Индии 4 человека из 10 моложе 14 лет. Половина населения Микронезии в Тихом океане моложе 16 лет. А прогноз на 1990 год гласил 2,5 миллиарда из 6 миллиардов жителей на Земле будут в возрасте 25 лет и моложе. Из них 2 миллиарда не старше 15 лет. Жалобы на молодежь раздавались и будут раздаваться во всех поколениях. Философ Сократ, умер он за 399 лет до рождения Христа в Афинах, жаловался: «Наша молодежь любит роскошь, у нее плохие манеры, она пренебрегает авторитетами и не имеет уважения к старшим. Греческий поэт Гезиод писал: «Я не имею больше надежды на будущее нашего народа, так как он зависит от настоящей легкомысленной молодежи, ибо эта молодежь, без сомнения, невыносимо бесцеремонна и умна не по годам». Гезиод жил в 8 столетии до Христа. В старом Берне родители официально призывались к тому, чтобы они имели бдительный глаз над своими детьми, путем увещеваний и назидательного примера прививали им глубокое уважение к публичному богослужению и таким путем приучали к публичному прославлению Бога. Тинегер и Твенс по-английски называют молодых людей в возрасте между 13 и 19 годами. Они встречаются в молодежных лагерях, в библейской школе, в евангелизационном молодежном движении. Следовало бы широко публиковать чудеса милости Иисуса, которые описаны в анкетах, поступающих в библейские школы. Многие родители, учителя, пасторы и проповедники, думающие, что не сеют семя, увидят, что не напрасно трудятся они для Господа. Эти молодые люди с радостью и благодарностью реагируют на ясное библейское обоснование таких тем, которые современными педагогами и журналистами рисуются молодому поколению как красное полотно. Библейские указания на Божий порядок творения в том, что молодые люди должны подчиняться старшим родителям, руководству, властям, принимаются ими. Существует ли несовершенство человека во всех слоях общества? Да. Согласны ли мы с тем, что Бог установил именно такой порядок, а не иной? Да. Признаем и сознательно служим, и делаем как Господу, но не как человеком. Молодые люди свидетельствуют своей готовностью идти своими незапятнанными путями в этом морально жутко греховном мире. Молодые люди часто вызывают стыд у нас, старших христиан, своим усердием, рискованной готовностью, своей молитвой и тем, что идут туда, где старые опытные миссионеры бормочут о закрытых дверях и обращаются к более легким, традиционным заданиям. Во все времена библейской истории Господь осуществляет свое дело и через молодых людей. Да к Богу и да к родителям, через Исаака, Иосифа и самого Сына Человеческого, который... Младенец же возрастал и укреплялся духом, проявлял полное послушание своим родителям. Молодежь не знает добродетели, это точно, по своей природе. Но в этом отношении нет разницы. Мы, взрослые, до глубокой старости находимся под тем же приговором. По природе и мы не знаем добродетели. Тяжелое падение Давида произошло не в его молодости, а в возрасте зрелого мужчины после предшествовавших испытаний во многих сражениях. Осия начал свое царство в Иерусалиме царем пробуждения, но впоследствии отпал и до смерти был отвергнут от дома Господа. Для добродетелей, для праведности, которая перед Господом принимается во внимание, для новой жизни в силе Святого Духа, мы все молодые и старые, остаемся зависимы от жизненного общения с живым Христом. А в этой перспективе проявляется надежда. Надежда и по отношению к нелегкой, как прежде, так и сегодня, и практической проблеме молодежь, воспитание, Евангелие.